Глава 7. Диспуты и аудиенции. Таким образом, Задик постоянно выказывал свой тонкий ум и добрую душу. Ему удивлялись и, несмотря на то, его любили. Его считали счастливейшим человеком в мире. Его имя гремело по всему государству. На него засматривались все женщины. Все граждане превозносили его справедливость. Ученые видели в нем своего оракула. Жрецы даже признавались, что он знает больше их архимага Иебора. Никому не приходило в голову спорить теперь с ним о грифах. Верили только тому, что он считал достойным веры. Уже 1500 лет длился в Вавилоне великий спор, разделявший всех граждан на две противоположные партии, из которых одна утверждала, что в храм Митры должно вступать непременно левой ногой, а другая партия гнушалась этим обычаем и вступала правой. Ожидали торжественного праздника священного огня, чтобы узнать, к которой стороне примкнет Заддиг. Все устремили взоры на его ноги, и весь город был в волнении и ожидании. Заддиг вошел в храм, прыгнув обеими ногами, и затем красноречиво доказал, что для Бога неба и земли, у которого нет лицеприятия ни для кого, не может быть предпочтения правой или левой ноге. Завистник и его жена объявили, что речь Заддига бедна фигурами, и что он не заставляет плясать горы и холмы. «Он слишком сух и неизобретателен в своем изложении», — говорили они. «У него и море не убегает, и звезды не падают, и солнце не тает, как воск. Ему недостает хорошего восточного слога». Заддиг предпочитал выражаться естественно. Все были за него не потому, что он был прав и логичен, и не потому, что он нравился, но потому только, что он был первым визирем. Также счастливо окончил он великую распри между белыми магами и черными. Белые утверждали, что нечестиво, молясь Богу, обращаться на юго-восток. Черные уверяли, что Бог гнушается молитвами людей, обращающихся к северо-западу. Заддиг приказал, чтобы каждый обращался в ту сторону, в которую ему угодно. Таким образом, он нашел средства справляться утром с частными и общественными делами, чтобы посвящать остальное время дня заботам об украшении Вавилона. По его приказанию вечером представляли слезные трагедии и забавные комедии, давно уже вышедшие из моды, но возобновленные им, потому что он был человек со вкусом. Даря и отличая актеров, он не имел притязаний на превосходство перед ними в понимании драматического искусства и не завидовал втайне их талантам. По вечерам он забавлял царя и царицу. Царь говорил «великий министр». Царица называла его «милым министром». И оба прибавляли «как жалко было бы, если бы его повесили». Ни один сановник не давал столько аудиенций дамам, как он. Большей частью приходили по делам, которых не имели, и для того только, чтобы иметь дело с ним. Жена завистника явилась одной из первых. Она клялась Митрою Зендовестую и священным огнем, что поведение ее мужа постоянно внушало ей омерзение, уверяя при этом, что боги наказали ревнивого и грубого супруга, отказав ему в драгоценных дарах священного огня, который один делает человека подобным бессмертным богам, и в заключение нарочно уронила свою подвязку. Заддиг поднял ее со своей обыкновенной любезностью, но не завязал банта на ноге дамы. И эта маленькая ошибка, если только это ошибка, явилась причиной ужасных несчастий. Заддиг забыл о ней и думать, но жена завистника помнила. Каждый день к нему являлись новые дамы. Секретная хроника Вавилона утверждает, что один раз он не выдержал характера, но при этом с крайним изумлением заметил, что, отдаваясь женщине, он не получил от нее наслаждения, и, обнимая ее, едва о ней помнил. Женщина, с которой он сблизился почти незаметно для самого себя, была одна из придворных дам царицы. Эта нежная вавилонинка, утешая сама себя, говорила, должно быть, у этого человека ужасно много дел в голове, если он думает о них даже в часы наслаждения. В одну из тех минут, когда иные не говорят ни слова, а иные произносят только слова для них священные, Заддиг воскликнул вдруг «Царица!». Вавилоненка подумала, что наконец он пришел в себя и сказал ей «Моя царица!». Но Заддиг, мысли которого были далеко, произнес имя Астарты. Дама, которая благодаря своему выгодному положению принимала все в хорошую сторону, вообразила, что он хотел сказать ей, что она прекраснее царицы Астарты. Она вышла из Сираля Задига с великолепными подарками и пошла рассказать об этом приключении жене Армиза, своей близкой приятельнице. Последняя была жестоко оскорблена этим предпочтением. «А мне он не удостоил даже завязать эту подвязку. Я не хочу ее больше носить». «О», — сказала ей счастливица, — «вы носите такие же подвязки, как и царица. Вы, должно быть, заказываете их у одной и той же мастерицы?» Жена завистника в задумчивости ничего не ответила и пошла потом советоваться к своему мужу. Однако Задиг стал замечать, что он рассеян во время аудиенции и суда. Он не знал, чему это приписать, и это его мучило. Он видел сон. Сначала ему казалось, будто он лежит на сухой траве, которая его колет и беспокоит. Потом ему представилось, что он сладко отдыхает на постели из роз, и вдруг из этих последних выползает змея, которая вонзает ему в сердце свое острое и ядовитое жало. «Увы», — сказал он, — «я долго лежал на сухой и колючей траве, теперь я на постели из роз, но кто же будет этой змеёю?»